Один из героев нашей книги называл развал своего бизнеса еще одним пинком, который был дан, чтобы выше подняться. Он уверен, что ничто не стимулирует человека лучше сильной неудачи. Секрет преодоления подобных проблем предложил другой герой. Даже если ничего не получается, сделай еще один шаг, еще одно усилие над собой. Результат, в конце концов, обязательно будет. Что-то где-то сработает. Пусть даже не сейчас, а через несколько лет. Просто? Да, на бумаге. Но как найти в себе силы для этого? Мы надеемся, что наша книга сможет подсказать. Конечно, все люди разные, у каждого свой путь, свой подход. Приходили и оставались в бизнесе все по разным причинам. Кто-то создавал свою компанию на базе форсовочно-челночной схемы «купи-продай», кто-то так и не смог внедрить на государственном производстве свое изобретение и решил капитализировать идеи самостоятельно, а кто-то просто остался без работы. Расхожий исторический анекдот про трех каменщиков, работавших на строительстве собора Парижской Богоматери, обычно рассказывают для того, чтобы подчеркнуть, насколько разным может быть восприятие одного и того же дела. Один из каменщиков в ответ на вопрос «Что ты здесь делаешь?» буркнул «Сам не видишь? Камни таскаю». Другой ответил, что зарабатывает на пропитание, и только третий сказал «Строю храм». Но суть-то от разных ответов не поменялась. Все трое, как бы они ни относились к своему занятию, строили одно из самых красивых зданий в мире. И ведь построили. То же самое можно сказать о наших героях. Вне зависимости от того, по каким причинам они пришли в бизнес, они сделали все для того, чтобы в нем остаться. Неважно, реализовывали они собственные амбиции или красивые идеи, зарабатывали деньги для себя или кормили семью, все они делали дело. Слегка перефразируя одного из героев книги, они не просто давали при этом людям работу, они давали им возможность хорошо зарабатывать. В подавляющем большинстве самых развитых и богатых стран мира малый и средний бизнес создает больше всего рабочих мест, и это главная социальная миссия малого и среднего предпринимательства. Так почему же российским бизнесменам приходится идти к своим звездам через такие тернии? Дефолт, ненадежные партнеры, непросыхающие вороватые работники, бандиты, конъюнктура, косность, нечистоплотная конкуренция, чиновники, несовершенство законодательства — это далеко не полный список смертельных врагов бизнеса, с которыми пришлось бороться нашим героям. И это при том, что на самом деле главной причиной своих неудач они считают прежде всего собственные ошибки. Ошибки же эти, как это ни парадоксально на первый взгляд, проистекали именно из тех достоинств, которые помогли нашим героям справиться с кризисами, из несокрушимой веры в себя, авантюризма и бесшабашности. Главное — ввязаться в драку, а там разберемся. Разбираться приходилось долго, тяжко, с потом и кровью, но такие уроки, дорогие, тяжелые, ценой 100 тысяч долларов, как оценил один из наших героев, явно пошли на пользу. Если это вас не убьет, то сделает сильнее. Это точно о российском бизнесе. Когда разгребли самые страшные проблемы, то пришло четкое понимание, раз выдержали, не загнулись, значит, можем, значит, сильные. Примечательно, что сами бизнесмены о том же дефолте, конкурентах или отсутствии необходимой для бизнеса инфраструктуры теперь говорят скорее как о позитивных факторах, тех самых пинках, позволяющих подняться выше. Когда же такого пинка нет, они готовы придумывать его сами. Когда случился дефолт в 1998 году, нам это так запало в память, что мы просто сидели и мечтали об изменениях внешних условий. Казалось, что для того, чтобы у нас что-то улучшилось, в стране должно что-то ухудшиться. А теперь мы поняли, что не дождемся, и решили меняться изнутри. Невозможно организовать производство в одном месте? Тоже мне проблема. У меня был список необходимых деталей, и я с этим списком ехал на радиорынок в Москву. Машины у меня тогда не было. Надевал на плечи рюкзак и в любую погоду, в дождь и снег, ехал за 120 километров, загружался деталями и обратно в Пущино. Нашел у себя в городе несколько монтажников и монтажниц, выдавал им электронные компоненты и платы. Не спрашивал, где они их паяют, на работе или дома. Главное, что через 2 недели они приносили готовые сборки. Затем мы отдавали комплектующие 2 сборщикам, которые уже окончательно собирали прибор. Упаковку заказывали на нашей пущинской типографии. Гуру аутсорсинга, АУ. Местные умельцы содрали запатентованную технологию и выпустили свой продукт с практически идентичным названием. Задавим их качеством. Не получилось? Выйдем на рынки других стран. Китайцы наводнили рынок дешевыми аксессуарами. Возьмем их идеи, доработаем и выпустим почти то же самое, только категории люкс. На одном из своих выступлений в Москве Майкл Портер, которого просто обязан цитировать к месту и не к месту всякий уважающий себя автор, который пишет о бизнесе, сказал, что конкуренция крайне полезна для предпринимателя, просто необходима для развития бизнеса, а в России еще не знают, что это такое на самом деле. Возможно, он прав. Портер умнейший человек, знает многое, и не нам его опровергать. Да и зачем? Никто из наших героев не потерял свой бизнес в конкурентной борьбе. Конкуренты им скорее помогали, подталкивали к новым идеям, решениям, подходам. Основная же угроза для бизнеса после собственных ошибок исходила, как можно легко догадаться, от родного российского чиновника, а также от законодательства, точнее, от его несовершенства, от вечного российского «закон, что дышло, как повернешь, так и вышло». А кому выгодны законы, которые можно трактовать двояко, трояко и еще всяко? Тому же чиновнику, естественно. Они позволяют ему осваивать бюджет, то есть сидеть, ничего не делать и получать свои откаты. В той же фармацевтической отрасли, по словам одного из наших героев, несколько лет назад официальный откат за распределение госзаказов достиг 35%. И это еще далеко не предел. Как вам это, официальный откат? Не бесит? Привыкли? Смирились? А я вот пока никак не могу. Именно такие законы или их применение покрывают косность, нерешительность и паразитизм наших чиновников, их нежелание брать на себя ответственность ни по какому поводу. Шутка ли? Для того, чтобы принять решение о производстве дешевых и экологичных строительных панелей из камыша, уж слишком дешевыми и простыми в производстве они были, видимо, слишком уж незначительный откат получался. Чиновникам понадобилось личное распоряжение Путина. Чиновники сказали, вот приедет Путин, посмотрит ваш дом. На основании того, понравится ему или нет, будем принимать решение. А если бы не понравился? Опять же, хорошо, что Владимир Владимирович оказался экспертом в строительстве домов из камышовых панелей. Но дальше-то что? С каждой новой идеей в Кремль идти за высочайшим одобрением? А ежели вдруг, не дай бог, не поймет президент новую идею? Невозможно же даже президенту быть специалистом во всех вопросах. Но хватит о грустном. Возвращаясь к нашим героям и их историям, мы рискнем сделать вывод о том, что смертельной конкуренции на уровне среднего и малого бизнеса в России сейчас, пожалуй, нет. Это значит, что свой шанс преуспеть есть практически у каждого. Что для этого необходимо? Да ничего нового. Вера в себя, упорный труд и талика удачи. Именно этого мы хотим пожелать и нашим героям, и нашим читателям.